а сама бумага оказалась превосходно сделанной липой. Наши эксперты это подтвердили. Я сообщил об этом артисту. Нет никаких сомнений, что он выполнял задание пастуха. Ты считаешь, что и в этом случае я превысил свои служебные полномочия? И ни слова о профессоре? Ни слова, подтвердил Голубков. Откуда же Пастухов получил о нем информацию? Есть очень простой выход. Спросить об этом самого пастуха. Думаешь, скажет? Может сказать. Мы всегда доверяли друг другу. Иначе не могли бы вместе работать. А может и не сказать, если у него есть на то причины. Но спросить стоит. Профессор сам сказал, что информация о нем ушла к пастуху. Нет. Сначала он спросил, известна ли мне фамилия Пастухов. Как я понял, он задавал такой вопрос всем, с кем беседовал на эту тему. Я подтвердил, что пастух — наш человек. После этого он и сказал. «Ты давал кому-нибудь наводку на Сергея?» «Ни единой живой душе. Ведь для нас главная ценность этих ребят в том, что из них никто нигде не засвечен». «Значит, люди профессора вышли на него сами?» — предположил Нифонтов. «Как?» «Об этом нужно спросить профессора». «У него спросишь», — проговорил Нифонтов. «Насколько я понял, Пастухов задействован в какой-то их комбинации с городом К. И что-то у них не ладится. В частности, как раз из-за Пастухова. Профессор затребовал все установочные данные на него и все его связи». «И ты дал?» «Как я мог не дать?» Голубков нахмурился. «Эти ребята — наши агенты. По сути, секретные сотрудники. А ведь даже в милиции ни один опер не откроет имя своего агента самому высокому начальству». «Ситуация необычная. Пастухов не просто получил полную информацию о профессоре, но попытался передать ее третьим лицам, криминальным авторитетам очень крупного полета. Их пришлось ликвидировать». «Резонно было начинать с пастуха». «Резонно», — согласился Нифонтов. «Но он им зачем-то нужен живым. Есть у тебя предположение?» «Только одно», — подумав, ответил Голубков. «Поскольку мы не имеем права задать даже полвопроса об операции, которую проводят люди профессора, я вижу единственный выход. Мне самому поехать в этот город К и поговорить с Пастуховым». «Думаешь, много скажет?» «Много или немного, но что-то скажет. А остальное сами поймем». «А что еще мы можем сделать?» «Это наши ребята. Мы не имеем права стоять в стороне». «Имеем», — возразил Нифонтов. «Более того, обязаны. Не мне тебе об этом говорить, но в нашей работе свои законы». «Сделаем по-другому», — согласился Голубков. «У меня накопилось несколько отгулов. Я хочу их использовать». «Полетишь в К?» — спросил Нифонтов. «Может быть. Но я тебе об этом не докладывал. Имею я право на личную жизнь». «Вылетай ближайшим рейсом и держи меня в курсе», — подвел итог Нифонтов и пошел, наконец, в заднюю комнату переодеваться. Полковник Голубков был человеком обстоятельным и все делал обстоятельно. Прилетев в город К и остановившись в скромном пансионате возле железнодорожного вокзала, он 2 дня провел в якобы праздных прогулках по городу. На самом же деле он издалека, очень осторожно присматривал за Пастуховым. Благо, предвыборные митинги шли один за другим, и специально выискивать Пастухова не пришлось. Голубков отметил мимолетные и внешне вполне безобидные контакты Сергея с Хохловым и Мухиным, служившими в охране губернатора. Гораздо труднее ему удалось зафиксировать почти мимолетные встречи пастуха с артистом, который был сам на себя не похож, а напоминал почти бомжа с вокзала. не явного, к каким цепляется милиция, а поизношенного и потертого молодого человека, небольшого бизнесмена, которому не повезло или который не нашел еще своего дела. Знакомство с Хохловым и Мухиным Пастухов не скрывал. Свою же связь с артистом берег пуще глаза. Если бы не опыт Голубкова, он бы ее не заметил. Из чего полковник Голубков сделал естественный вывод, что артист прикрывает пастуха со стороны. Но гораздо больше заинтересовали Голубкова ребята из охраны кандидата Антонюка и их старшой. 35-летний, уверенный в себе человек со шрамом на левой брови и губе. Голубков мог поклясться, что уже видел его. И знал, где видел. В Чечне. И в ситуации совсем не домашней. Наоборот, в чрезвычайной.